Тут для умытия рук им служители подали воду. Отроки, светлым кратеры до края наполнив напитком, в чашах его разнесли, по обычаю справа начавши. Бросив в огонь языки, сотворили они возлияние, стоя. Когда ж сотворили его, и вином насладились, сколько желала душа, Телемах благородный с Афиной стали к ночлегу на свой быстроходный корабль собираться. Нестор, гостей удержавши, сказал: «Да отнюдь не позволят вечный Зевес и другие бессмертные боги, чтоб ныне вы для ночлега отсюда ушли на корабль быстроходный. Разве одежд не найдется у нас? Неужели я нищий? Будто уж в доме моем ни покровов, ни мягких постелей нет, чтобы сам я и гости мои насладились спокойным сном. Но покровов и мягких постелей найдется довольно. Можно ли, чтоб сын столь великого мужа, чтоб сын Одиссеев, выбрал себе корабельную палубу спальней, пока я жив и мои сыновья обитают со мной под одною кровлей, чтоб всех, кто пожалует к нам, угощать дружелюбно?» Дочь светлоокая Зевса, Афина, ему отвечала: «Умное слово сказал ты, возлюбленный старец, и должен волю исполнить твою, Телемах, то, конечно, приличней. Здесь я оставлю его, чтоб покойно под кровлей твоею ночь он провел. Самому ж мне на черный корабль возвратиться должно, чтоб наших людей ободрить и о многом сказать им. Я из сопутников наших старейший годами. Они же все молодые, ровесники, все Телемаху. По доброй воле и из дружбы его в корабле проводить согласились. Вот для чего и хочу я на черный корабль возвратиться. Завтра ж с зарею пойти мне к народу отважных кавконов нужно, чтоб там заплатили мне люди старинный немалый долг. Телемаха же, после того, как у вас погостит он, сыном своим в колеснице отправь ты, коней повелевши дать им проворнейших в беге и силою самых отличных.